Ты не похвальное дерзнуха принести тебе, аще и остудевает слово наше, недоумевает ум, как о благолоти, но слово твое премудрое, многих исхитившее от невежества и от идолонечестия восставляет нас, во ежедети удивившему на тебе величие свое Богу. Аллилуйя!